Сентябрь. Варя поправила непослушный локон, выбившийся из празднично уложенных волос. На какое-то мгновение она застыла, разглядывая себя в зеркале в комнате для невест ЗАГСа Харовского района. Девушка напротив казалась совсем незнакомой. Высокий начес, серебряные сережки-гвоздики, голубое кремпленовое платье и туфли Цеба на маленьком каблучке. С виду и не скажешь, что ей уже 38 и четверо детей по лавкам. Надо было только не улыбаться, иначе мелкая сеточка морщин предательски выдавала возраст. Но сегодня ее глаза сияли счастьем и, словно сами становясь солнышками, лучились, даря всем вокруг тепло и свет. Не улыбаться она не могла. Ей хотелось кружиться и летать, как когда-то, когда ей было 20, когда кончилась война, и они все радостно высыпали на улицу, заливались смехом, обнимались, целовались, словно пытались впитать в себе навсегда счастье. Полное, цельное. А сейчас она любила и была любима. После 6 нескончаемо долгих лет, прожитых без ласки, без единого доброго словечка, без поцелуя, только с подушкой, проплаканной насквозь. Ей хотелось петь, хотелось выбежать из комнаты, найти Олега, убедиться, что он здесь, с ней, что он еще любит ее и никуда не ушел, что она для него самая лучшая и любимая. Обнять его крепко-крепко и стоять так, никогда не расставаясь. Она выглянула из окна. На улице лило, как из ведра. Стало темно, точно наступила ночь. И что это такое? Будто в мае. Так ведь сентябрь сейчас. Бабье лето должно быть. Где же оно, бабье? И она задвинула тяжелую парчевую штору. Бог всегда знает, как предупредить о беде. Вдруг ни с того ни с сего вспомнились слова матери. Варя махнула рукой, отгоняя от себя тревожные мысли. Она подошла к работнице ЗАГСа, стоявшей неподалеку, и разговаривавшей с продавщицей цветов. «Даг, готовая я». «Ну вот и ладно. А что бледная такая? Переживаешь, что ли?» «Даг, по что мне переживать-то? По любви чай замуж выхожу. Не по тяткиной указке». «Ты не переживай. Тут многие невесты в последнюю минуту паникуют. Ну ничего, побоятся, побоятся, а потом не успеют оглянуться и замужем». «Так что давай-ка, вот тебе дежурные румяна, иди в порядок себе приведи, и жду тебя через...» Женщина посмотрела на часы, висевшие над входом. 5 минут. «Добро?» И, не дожидаясь ответа, добавила. «Ну, давай, давай, поторопись, красавица, а то у меня другая пара на подходе». Олег первым спрыгнул с подножки поезда. Варя, следуя за ним, вдруг неуклюже поскользнулась, но он вовремя подхватил ее. Они рассмеялись и поцеловались. «Ну, Варюха-краюха, заживем», — сказал Олег воодушевленно. «Сегодня же переезжаю из барака к тебе. Крыльцо подправим, сарай, забор. С дровяника начнем. До зимы надо успеть». «Да, дровяник, хорошо бы до зимы успеть», — согласилась Варя, взяла его под руку, и они пошли домой. Здесь, на Лесоповальной, дождь, видимо, был коротким. Ясно светило солнце. Золотые вымытые березы мягко стелили ковер из листвы перед молодоженами. Люди оборачивались. Никто из сельчан не привык видеть Варю такой сияющей. Эх, гармонь бы сейчас, сплясали бы. Ну ничего, мы еще спляшем, Варь, спляшем. Отстроимся до зимы, а зимой и спляшем. «Правда, Варь?» На улице показались две ватаги деревенских ребят. Одна гнала другую. Варя тут же распознала Нину главарем догоняющих. «Нинка!» — крикнула Варя дочке. Та, тяжело дыша, остановилась, а, увидев маму, побежала к ней, на прощанье погрозив кому-то кулаком. Ребята из ее шайки тоже остановились, с досадой глядя на удирающих. Вместе с Ниной они были в преимуществе, а без нее расстановка сил резко менялась. Продолжать потасовку не имело смысла. Нина замерла на полпути, словно видела маму впервые. Красивая, с прической, в нарядном голубом платье и туфлях. Она стояла под руку с Волковым, как все его звали в деревне. «Чего это она?» — вырядилась. Разные догадки лезли в Нинину голову. Она остановилась в нескольких шагах от мамы, не подходя близко. «Чего?» «Зови Сашку. У меня сегодня выходной. Обедать вместе будем», — сказала Варя. «Праздник у нас сегодня». Варя сделала шаг вперед к Нине, но та отступила. «Олег на баяне сыграет». «Что еще за праздник?» «Так расписались мы», — сказала Варя и улыбнулась, будто смущаясь собственной дочери. «Поженились?» Нина покраснела и сжала кулаки. «А как же Сашка?» «А что Сашка?» — удивилась Варя. «Как что? Он же сказал, что уйдет». «Так это он сгоряча, Нин. Это пройдет. Маленький вы еще, не понимаете. Вот поживем все вместе, под одной крышей. Пообвыкнитесь друг к дружке-то». «Это мы маленькие? Это мы не понимаем?» — возмутилась Нина. «Да мы, да Сашка, да весь дом только на нем и держится». «Тебе мать что сказала?» — вдруг медленно басом проговорил Олег. «Позови брата, и чтоб дома были через полчаса оба». «Я не знаю, где он», — огрызнулась Нина. «Дважды повторять не буду». Нина не смогла поднять глаза. Даже отец так с ней никогда не разговаривал. Ее затрясло. Внезапно возникшая ненависть вдруг наполнила ее целиком. Но что еще хуже? Страх. Первый раз в жизни она чувствовала страх. Какой-то животный, липкий и холодный, странно тянущий низ живота. Нина смотрела в землю так, словно пыталась пробуравить ее до самого ядра. С трудом поборов желание съязвить, она развернулась и пошла прочь. Варя хотела было что-то крикнуть дочери вдогонку, но Олег резко дернул ее за рукав. «Не надо, пусть привыкает к порядку. Вконец ты их разбаловала». «Знаю таких, сам такой же. В морду плюнешь, драться лезет. От безотцовщины все это. Ну ничего, я их подрихтую». Варя промолчала. Олег притянул ее к себе прямо на улице, крепко поцеловал в губы и, немного расслабляя хватку, уверенно произнес: «Они меня полюбят, вот увидишь. Заживем, Варюха, заживем». Когда Нина вернулась домой и зашла на кухню, отчим играл на баяне, а мама, раскрасневшаяся, со счастливой улыбкой, толкла вареную картошку. Оба тут же остановились и посмотрели на нее. «Обедать же звали, а время ужина, подитка», — начала мама. «Обыскалась его, только сейчас нашла. Он у деда Ивана, сказал, что там останется», — ответила Нина. «Как это останется?» По голосу было слышно, что мама расстроилась. «Не знаю я, сказал, там останется. Что я могу сделать?» — грубо ответила Нина. Ее коробило от присутствия Волкова. И опять эти странные, тянущие ощущения в животе. Хотелось побыстрее уйти с кухни. «Неужели он здесь будет ночевать? Хоть бы он ушел, да побыстрее». «Ты с матерью так не разговаривай». Вдруг в кухне повисла тишина. Варя не ожидала такого от Олега, но не ожидала она этого и от Нины с Сашкой. «Олег, по что ты кричишь-то?» — вступилась Варя. «Ладно, схожу к деду Ивану за Сашкой. Нинка, ты пока мест садись, покушай. И младших зови Исте». «А ты не меня, а ее поправляй!» — рявкнул тот. «И никуда ты не пойдешь за Сашкой. Ишь, еще чего не хватало. Мать за сыночком бегает. Это он на коленях перед тобой должен стоять за хлеб, за крышу над головой. Чтоб я не слышал такого больше. «Я не голодная», — наврала Нина, несмотря на то, что целый день сначала носилась на улице, а потом разговаривала с братом, уговаривала его вернуться домой. Кроме скудных вареных картофелин на завтрак, в ее животе целый день ничего не было. «Это хорошо, что не голодная. Остальным больше достанется», — ухмыльнулся Олег, в упор разглядывая Нину. «Сегодня, значит, без ужина». Она промолчала и направилась из кухни в комнату. «Нина, погоди чуток», — остановила ее мама. «Чего сказать хотела? Олег-то сегодня переехал к нам и будет жить с нами». Нина молчала, ей хотелось только одного — уйти. Она сверлила дверь в горницу взглядом, словно в ней было спасение от маминых слов, впивающихся в сердце. Нина не могла, не хотела верить в то, что говорила мама. Та словно не слышала ни сейчас, ни раньше того, что ей сказал Сашка. Она слышала только себя. «Значит, на Сашку тебе наплевать?» — спросила Нина, взявшись за дверную ручку. «По что ты такое говоришь-то? Как это мне наплевать?» — спросила мама. «Как по что?» — Нина резко повернулась. «Ты что, не помнишь? Сашка сказал, что если этот в дом придет, Сашка уйдет». «Что? Этот? Как ты меня назвала?» Олег вскочил с табурета. «Как ты со мной разговариваешь, шмакодявка? Молоко еще на губах не обсохло». Он шагнул к Нине, но Варя успела встать между ними. Нина вся кипела. «Сам шмакодявка! Мой брат ушел из-за тебя. Ну, посмотрим, что ты сделаешь. Ну, попробуй, ударь. Попробуй. Мама сразу тебя вышвырнет из дома». Мысли лихорадочно завертелись в голове. «Он же тебе говорил!» — крикнула она матери, чувствуя, как ее голос буквально клокочет от злости. «Да кто ж!» — Варя стояла между ними, испуганная, растерянная, и нервно теребила полотенце. «Я-то думала, это он так, несерьезно, по-мальчишески». Нина закусила губу. Она не могла больше ругаться с мамой. К горлу подступил ком, не давая вздохнуть. Она отвернулась, чтобы спрятать накатившиеся слезы. «Мы давно уже не дети», — буркнула она и с силой рванула ручку двери так, что ударила себя по плечу, но, не обратив внимания, вышла из кухни в горницу. «Это так ты детей настроила? Это что, я-то этот?» Олег не мог найти себе места. «Тише, тише ты, не кипятись. Это она сгоряча, не подумав. Она такая у нас, хлесткая, за словом в карман не полезет. Ты что, ее защищаешь? Ты не понимаешь, что ли, что ты их избаловала в конец?» «Так это, конечно, избаловала. Они без тятьки 6 годков уже как. Мне ж некогда за ними смотреть. Вот и растут сами по себе. Так, видать, и избаловались». «Подумаешь, без отца 6 лет. Зато с мамкой, сытой, под крышей. Я всю жизнь беспризорник, без отца и матери. Да я за такую жизнь, как у них, все бы отдал». «Нет, я не понял. Старший твой что, условия поставил? Или я, или он?» «Молокосос». «Да не кипятись, Олежечек, потолкую я с ним завтра его же. И он вернется. Они у меня хорошие, трудолюбивые. К свободе привыкли. Я им крылышки-то быстро пообломаю. Поговорят мне еще. Ишь, я им покажу этот». «Да ладно тебе, дети же они еще. Остынь. Пообвыкнут, притрутся. Глупые же еще. Какой с них спрос?» «Ты мне зубы-то не заговаривай, глупые. Никакие они не глупые, вон как соображают. Старшему твоему 15? Я в 15 уже первую ходку сидел. Такого навидался. Мама, не горюй. Водка есть?» «Водка-то?» Варя растерялась. «Кажись, была где-то». «Ну так неси давай». Варя не осмелилась перечить новоиспеченному мужу. Пошарила на верхних полках, нашла пол-литровку, выставила на стол перед Олегом. «Вот, для рабочих припасла. Крыльцо надо», — сказала она робко. «Чё стоишь-то? Стакан дай». Варя суетливо принесла стакан. «Как же так, Олег? Ты же сказал, что завязал». Олег налил водки до краев, залпом выпил, занюхал рукавом. «Завязал до сегодняшнего дня, а сегодня развязал, как твоих зверят увидел». У Вари все опустилось. Казалось, земля поплыла из-под ног. Она села. «Какие же они тебе зверята? По что ты к ним так-то?» «А что? Или ты думаешь, они со мной будут как с собакой, а я терпеть буду? Сюсюкаться, как ты?» «Так поговорить бы надо. Растолковать им, что почем. Я поговорю. Сейчас же поговорю». Олег наполнил второй стакан. Варя оторопела. «Ну что ж ты так, без закуси? Есть же все». Она опять встала, ссутулившись, сморщив лоб, пошла к печи, на ходу украдкой вытирая слезы. «Сядь!» Варя остановилась на полпути, вернулась к столу и покорно села, сложив руки на переднике и опустив глаза в облупленные доски пола. Олег опрокинул стакан в рот, снова занюхал рукавом и заговорил. Его голос в этот раз зазвучал хрипло, глухо, будто издалека. «Ты знаешь, я, когда рос, все свое беспризорное детство о бате мечтал. Если бы у меня тогда, в голодном Ленинграде, на его мокрых улицах, в тех подвалах, видела бы ты эти каменные подвалы, грязные, темные, видела б ты те товарники, холодные, промозглые. Если бы у меня тогда появился бы отец, хоть какой, хоть бандит, но свой, который бы смотрел за мной, поделился бы своей горбушкой ржаной. Да хоть один раз за всю жизнь все бы отдал за это. Прямо сейчас. Встал бы и поехал бы к нему. И без разницы, какой он, из тюрьмы ли, в тюрьме ли. Если бы тогда, когда я мальцом в колониях сидел за эту сворованную горбушку, хоть бы одна живая душа сказала: «Родной ты мой!» Да я бы, сколько бы лет мне ни было, хоть 7, хоть 15, хоть 30. Варя слушала его молча, на глазах у нее застыли слезы. «Только вот не было в моей жизни такого человека», — продолжал Олег. «Голод, холод, крысы и вши. Вот мое детство. И ты знаешь чего? Я привык выживать, воровать, шариться в помойках вместе с крысами, рубиться до последнего в колониях за ковш гнилой баланды, голову руками закрывать отмочивших меня кирзачей в карцере. Видеть? Даже не буду говорить тебе, что я видел. А твои? Цену жизни не знают. Цену мамки не ведают. Ладно, спать сейчас пойдем. Иди мелких уложи». «Да крана же!» Он встал, вытащил папиросы из нагрудного кармана рубашки, подошел к печке, зажег лучину, прикурил от нее и бросил с порога. «Пойду перекурю, когда вернусь, чтоб все в кроватях были». И вышел в сени. Варя расплакалась, закрыв лицо ладонями. «Ох, чует мое сердце, сикось-накось все пошло. Где-то спередернула не в ту сторону. Господи, где ж я оплошала? Господи, прости, прости, Господи». Черные капли растекшейся туши падали на скатерку, превращаясь в каракатиц. «Поторопиться надо, а не реветь. Там же Галька с Тишкой играют. Она наспех вытерла лицо полотенцем и метнулась в комнаты. Галя и Тишка сидели в горнице на полу, делали уроки. «Ребятушки, голубчики, спать надо ложиться». «Почему?» — удивленно спросила Галя, посмотрев на часы. «Ведь только 7». «Давайте побыстрее, не вошкайтесь», — сказала Варя, торопливо собирая учебники с пола, взяла Тишку за руку и повела в мальчишечью, раздевая его на ходу. «Не хочу спать!» — взбунтовался Тишка. «Рано еще!» «Тишка ты мой, Тишечка, миленький, надо, надо, милый! Сегодня пораньше лечь. Завтра вас из парани подыматься». Она уложила сына на кровать и помогла ему снять штаны. «А когда Саша придет?» «Саша-то? Да к Саше попозже воротится. К деду пошел. Скоро воротится. Хочешь, сахарную голову тебе принесу?» «Хочу». Тишка тут же передумал капризничать, взял машинку в кроватку и смирно лег, ожидая внезапно обещанный кусок сахара. «Сейчас, милый, сейчас». Варя вышла из мальчишечьей светелки. В горнице стояла Нина, руки в боки. «Зачем спать так рано?» «Вот по что ты так со мной, а? Ты же у меня старшая девка, понимать таки должна». И новые слезы стали проделывать дорожки в размазанных черных кругах под Вариными глазами. «Лучше бы подсобила уложить всех». Нина ужаснулась от маминого вида. Казалось, та постарела на 10 лет за полдня после того, как она видела ее на улице. Молодая, цветущая, сияющая, она вдруг превратилась в сутулую, уставшую женщину с растрепанными волосами, потекшей тушью, вечным выцвевшим в пятнах фартуке. «Что я наделала? Это все из-за меня», — подумала Нина. На маму было невозможно смотреть. Сердце будто сжалось в комочек от боли, затаилось, отказываясь стучать. «Я уложу всех, иди. Только спать я буду на чердаке. Всегда теперь». Она развернулась и пошла в девичью светелку, чувствуя, как мама крестит ее вслед. «Ложись спать», — сказала она Гале, сворачивая одеяло и простыню. «И чтоб ни звуку мне. И за Тишкой посмотри, если что». «А ты далеко?» «На чердак». «А Сашка?» «Не придет». «Почему?» «У деда он. Навсегда теперь». «Что случилось?» «Просто ложись. Все вопросы завтра». Нина открыла окно и выпрыгнула во двор. «Как ты на чердак-то залезешь?» Галя высунулась вслед за ней. «Как-как? Жопой об косяк. По приставной лестнице, как еще? Дай-ка лучше белье мое». Галя подала сестре свернутое в рулон постельное белье. Нина подхватила. «Если что не так, позовешь меня. Помнишь, где вторая лестница на чердак? Окно будет открыто». «Я боюсь по приставной лестнице». Старшая сестра посмотрела на младшую в упор. Глаза Нины отражали северное небо. Серое, холодное, колючее. И сейчас зрачки ее сузились, превратились в тонкие острые жала, прожигая насквозь и угадывая все Галины трусливые мысли. Таня выдержала, отвела взгляд. «Позовешь, короче», — сказала Нина и ушла.